Джордж лежал, тихонько посвистывая. В той стороне, куда ушел Ленни, послышался плеск. Джордж перестал свистеть и прислушался. «Дурак полоумный», — сказал он тихо и снова засвистал. Вскоре вернулся Ленни, продираясь сквозь кусты. Он нес в руке одну единственную ивовую ветку. Джордж сел. «Ну-ка», — сказал он сурово, — «подай мышь сюда». Ленни с неожиданной смышленностью изобразил на лице недоумение. «Какую мышь, Джордж? У меня нету никакой мыши!» Джордж протянул руку. «Подай ее сюда. Меня ведь не проведешь!» Ленни робко попятился и бросил отчаянный взгляд на кусты, словно думал убежать. Джордж сказал сурово. «Подашь ты мне эту мышь? Или же хочешь, чтобы я задал тебе хорошую трепку?» «Что тебе подать, Джордж?» «Ты сам отлично знаешь, черт тебя возьми, подай мне мышь!» Ленни неохотно полез в карман. Голос его дрогнул. «А почему? Мне нельзя оставить ее себе. Она ведь ничья, я ее не украл, я просто нашел ее на дороге». Джордж по-прежнему решительно протягивал руку. Медленно, как собачонка, которая несет хозяину палку, Ленни подошел, потом попятился, потом подошел снова. Джордж нетерпеливо щелкнул пальцами, и Ленни торопливо положил мышь ему в руку. «Но я ведь ничего плохого не сделал, Джордж. Я просто ее гладил». Джордж встал и зашвырнул мышь далеко в темнеющий кустарник, потом подошел к реке и тщательно вымыл руки. «Дурак полоумный! Неужто ты не понимаешь? Я увидал, что у тебя ноги мокрые. Ведь ты ж ходил за ней через реку!» Он услышал, что Ленни заскулил, и обернулся. «Нюни распустил, как маленький! Ух ты, Господи! Такой здоровенный детина и плачет!» Губы Ленни кривились, глаза были полны слез. «Ну уже, Ленни!» Джордж положил руку ему на плечо. «Я отобрал ее у тебя не по злобе. Ведь эта мышь давным-давно уже издохла, Ленни. И кроме того, ты, когда гладил ее, сломал ей хребет. Но ничего, сыщешь другую мышь, живехонькую, и я, так уж и быть, позволю тебе оставить ее у себя ненадолго». Ленни сел на землю и понурил голову. «Я не знаю, где сыскать другую мышь. Помню, одна женщина отдавала мне мышей, как поймает, но ее ведь здесь нету». Джордж усмехнулся. «Одна женщина? И ты не помнишь даже, кто она такая? А ведь это была твоя тетка Клара. Она потом перестала тебе их давать. Ты же всегда их убивал». Ленни поднял голову и печально поглядел на Джорджа. «Они были такие малюсенькие», — сказал он виновато. «Я их гладил, а потом они кусали меня за палец, и чуть только их ущипнешь, они сразу дохнут, потому что они такие малюсенькие. Поскорее бы у нас были кролики, Джордж, они не такие малюсенькие». «К черту кроликов! Тебе нельзя давать живых мышей. Тетка Клара купила тебе резиновую мышь, но ее ты не захотел взять». «Ее не так приятно гладить», — сказал Ленни. Багрянец заката слинял с горных вершин, и сумерки сползли в долину, а меж ив и сикамор уже царил полумрак. Крупный карп всплыл на поверхность заводи, глотнул воздуха и снова погрузился в таинственную темную воду, оставив на ее глади разбегающиеся круги. Листва снова зашелестела, и белый пух слетел с ив, опускаясь в воду. «Приволокешь ты, наконец, хворосту?» — спросил Джордж. «Вон у той сикаморы целая куча сучьев. Река принесла их туда, в разлив. Тащи их скорей». Ленни пошел к дереву и принес охапку сухих сучьев и листьев. Он бросил ее на старое кострище, сходил к дереву еще раз, потом еще. Была уже почти ночь. Над водой с шумом пролетел лесной голубь. Джордж подошел к куче и поджег листья. Сучья затрещали и занялись. Джордж развернул одеяло и вынул 3 банки бобов. Он поставил их у самого костра, но так, чтобы огонь их не касался. «Этих бобов хватило бы на 4, — сказал он. Ленни смотрел на него, стоя по другую сторону костра. Он сказал умоляюще: «Я люблю бобы с соусом». «Но у нас нет соуса», — рассердился Джордж. «Вечно ты хочешь того, чего нету. Боже праведный, будь я один, я бы и горя не знал. Работал бы себе спокойно, никаких забот. Получал бы каждый месяц свои $50, ехал в город и покупал, чего хотел. А ночь проводил бы с девчонками и обедал бы, где хотел, в гостинице или еще где, и заказывал бы, чего только в голову взбредет. Каждый месяц брал бы целый галлон виски, да играл бы в карты или же на бильярде». Ленни присел на корточки и глядел поверх костра на рассерженного Джорджа. Лицо у него перекосилось от страха. «А так, что у меня есть?» — продолжал Джордж все яростней. «У меня есть ты. Никому-то ты не нужен. И через тебя я все время теряю работу. Через тебя я вечно мыкаюсь по стране. И это еще не самое худшее. Ты то и дело попадаешь в беду. Натворишь чего-нибудь, а я тебя вызволяй». Голос его возвысился почти до крика. «Ты полоумный сучий сын! Через тебя я все время как на иголках!» И он передразнил Ленни, как передразнивают друг друга маленькие девочки. «Я только хотел пощупать ее платье, только хотел погладить его, как мышку». «Но откуда ей, к чертовой матери, знать, что ты хотел только погладить ее платье? Она пробовала вырваться, но ты ухватил ее, как мышь. Она в крик. И вот пришлось нам спрятаться, досидеть в воросительной канаве целый день, покуда нас искали. А когда стемнело, мы едва унесли ноги. И так всегда, всегда. Посадить бы тебя в клетку вместе с миллионом этих самых мышей, радуйся тогда, сколько влезет». И вдруг он перестал сердиться. Он глянул поверх костра на страдальческое лицо Ленни, а потом, устыдясь, стал смотреть на огонь.